Иван Алексеевич Бунин. Аглая. В миру той лесной деревни, где родилась и росла Аглая, ее звали Анной. Отца с матерью она лишилась рано. Зашла раз зимой в деревню Оспа, и много покойников свезли тогда на погост в село за Святоозером. Сразу два гроба стояло и в избе Скуратовых. Девочка не испытала ни страха, ни жалости, только навсегда запомнила тот, ни на что не похожий для живых чужой и тяжелый дух, что исходил от них, и ту зимнюю свежесть, холод великопостной оттепели, что напустили в избу мужики, выносившие гробы к дровням под окнами. В той лесной стороне деревни редкие и малы. Грубые бревенчатые дворы их стоят в беспорядке, как суглинистые бугры дозволяют, и поближе к речкам, к озерам. Народ там не слишком беден и блюдет свой достаток, свой старый быт, даром, что ходит спокон веку на заработки, женщинам оставляя пахать неродимую землю, где она свободна от лесу, косить в лесу травы, а зимой греметь ткацким станом. К тому быту и лежало сердце Анны в детстве. Милы были ей и черная изба, и горючая лучина в светце. Катерина, сестра ее, давно была замужем. Она и правила домом, сперва вместе с мужем, взятым во двор, а потом, как стал он уходить, чуть не на круглый год одна. Под ее призором девочка росла ровно и споро. Никогда не хворала, ни на что не жаловалась, только все задумывалась. Если Катерина окликала ее, спрашивала, что с нею, она отзывалась просто, говоря, что у нее шея скрипит и что она слушает это. «Вот», — говорила она, повертывая голову, свое беленькое личико, слышишь? А думаешь ты о чем? Так. Я не знаю. Со сверстницами она в детстве не водилась, и бывать не бывало нигде. Только раз сходила с сестрой, и то старое село за Святозером, где на погосте под соснами торчат сосновые кресты, и стоит бревенчатая церковка, крытая почерневшими деревянными чешуйками. Впервые нарядили ее тогда в лапти и сарафан из пестреди, купили ожерелье и желтый платок. Катерина о муже горевала, плакала и о своей бездетности. А выплакав слезы, дала себе обет не знать мужа. Когда муж приходил, она встречала его радостно. Ладно говорила с ним о домашних делах, заботливо пересматривала его рубахи, чинила, что надо. Хлопотала возле печки и бывала довольна, когда ему что нравилось. Но спали они розно, как чужие. А уходил он, опять становилась она скучной и тихой. Все чаще отлучалась она из дому, гостила в недальней женской обители, бывала у старца Родиона, спасавшегося за той обителью в лесной хижине. Она настойчиво училась читать, приносила из обители священные книги и читала их вслух, необычным голосом опустив глаза, держа книгу в обеих руках. А девочка стояла возле, слушала, оглядывая избу, которая всегда была прибрана. Упиваясь звуком своего голоса, читала Катерина о святых, о мучениках. Наше темное, земное, презревших ради небесного, восхотевших распять плоть свою со страстями и похотями. Анна слушала чтение, как песню на чужом языке, со вниманием. Но закрывала Катерина книгу, и она никогда не просила почитать еще. Всегда непонятная была она. Годам к 13 она стала отменно тонка, высока и сильна. Она была нежна, бела, синеглаза, а работу любила простую, грубую. Когда наступало лето и приходил муж Катерины, когда шла деревня на покосы, шла и Анна со своими, и работала как взрослая. Да, летняя работа в той стране скудная. И опять оставались сестры одни, опять возвращались к своей ровной жизни. И опять, убравшись со скотиной, с печкой, сидела Анна за шитьем, за станом, а Катерина читала о морях, о пустынях, о городе Риме, о Византии, о чудесах и подвигах первых христиан. В черной лесной избе звучали тогда чарующие слух слова. В стране Каппадокийской, в царствовании благочестивого византийского императора Льва Великого, в одни патриаршества преподобного Иоакима Александрийского, в далекой от нас Эфиопии. Так и узнала она о девах и юношах, растерзанных дикими зверьми на ристалищах, о небесной красоте Варвары, обезглавленной своим лютым родителем, о мощах, хранимых ангелами на Синайской горе, о воине Евстафии, обращенном к истинному Богу зовом самого распятого, солнцем прозиявшего среди рогов оленя, им, Евстафием, на зверином лове гонимого, о трудах Саввы освященного, обитавшего в долине огненной, и о многих-многих горкие дни и ночи свои, проводивших у пустынных потоков, в криптах и горных киновьях. В отрочестве она видела себя во сне в длинной льняной рубахе и в железном венце на голове. Екатерина сказала ей: «Это тебе к смерти, сестра, к ранней кончине». А на 15-м году она стала совсем как девушка, и народ дивился ее миловидности. Золотисто-белый цвет ее продолговатого лица чуть играл топким румянцем. Брови у нее были густые, светло-русые, глаза синие, легкая, ладная, разве что не в меру высокая, тонкая и долгорукая. Тихо и хорошо поднимала она длинные свои ресницы. Зима в тот год была особливо суровая, завалила снегом леса, озера, толсто оковала льдом проруби, жгло морозным ветром, доиграла по утренним зорям двумя зеркальными в радужных кольцах солнцами. Перед святками Катерина ела тюрю, толокно. Анна же питалась лишь хлебом. «Другой вещий сон хочу себе выпустить», — сказала она сестре. И под Новый год вновь приснилась ей. Видела она раннее морозное утро, только что выкатилось из-за снегов слепящее ледяное солнце. Острым ветром перехватывало дух, и на ветер, на солнце, по белому полю летела она на лыжах, гналась за каким-то дивным горностаем, да сорвалась вдруг куда-то в пропасть. И ослепла, задохнулась в туче снежной пыли, взвившейся из-под лыж на срыве. Ничего нельзя было понять в этом сне, но Анна за весь день Нового года ни разу не взглянула в глаза сестре. Ездили попы по деревне, зашли к Скуратовым. Она спряталась за занавеску под палатями. В ту зиму, еще не утвердившись в своих помыслах, часто она бывала скучная. Екатерина говорила ей: «Давно зову к батюшке Родиону, он бы все снял с тебя». Она читала ей в ту зиму об Алексее Божьем человеке и об Иоанне Кущнике, в нищете умерших у ворот своих знатных родителей. Прочла о Симеоне Столпнике, заживо сгнившем на стоянии в каменном столпе. Анна спросила ее: «А что ж, батюшка Родион, не стоит?» И она ей ответила, что подвиги святых людей бывают разные, что наши страстотерпцы больше по киевским пещерам, а потом по дремучим лесам спасались или достигали Царствия Небесного в образе нагих, непотребных юродов. В ту зиму узнала Анна и о русских угодниках, о своих духовных пращурах, о Матфее Прозорливом, коему было даровано видеть в мире лишь одно темное и низкое, проникать в сокровеннейшие скверны людских сердец, прозревать лики подземных дьяволов и слышать нечестивые советы их. А Марки — гробокопатели, посвятившим себя погребению мертвых и в непрестанной близости со смертью, обретшим такую власть над нею, что она трепетала его голоса, об Исааке и затворнике, одевшем свое тело в сырую шкуру козла, навсегда к нему приросшую и предававшемуся безумным пляскам с бесами, по ночам увлекавшими его в скакание и вихляние под громкие свои клики, дудки, тимпаны и гусли. — От него, Исааке, и пошли юродивые, — сказала Екатерина. — А сколько их было потом, того счесть нельзя. Батюшка Родион так баял. Ни в одной стране их не было, только нас посетил ими Господь. По великим грехам нашим и по великой своей милости. И прибавила, что слышала в обители, скорбную повесть о том, как ушла Русь из Киева в леса и болота непроходимые, в глубины городки свои, под жестокую державу московских князей, как терпела она от смут, междоусобий, от свирепых татарских орд и от прочих господних кар, от мора и глада, от пожарища небесных знамений. Было тогда, сказала она, столь многое множество божьих людей, Христа ради страдавших и юродствовавших, что по церквям от писку и крику их не слыхать было божественного пения. И немалое число из них, сказала она, сопричислялось к лику небесному. Есть Симон из приволжских лесов, что скитался и прятался взора человеческого по диким урочищам в одной рубахе издранной. После же того, обитая в городе, каждодневно был бит гражданами за непотребство свое и скончался от ран, причиненных побоями. Есть Прокопий, принимавший непрестанные муки в городе Вятке. Задев ночи, взбегал он на колоколицы и бил в колокола часто и с тревогою, как бы во время огненного запаления. Есть Прокопий, родившийся в Зырянских краях, среди дикарей-звероловцев, всю жизнь ходивший с тремя кочергами в руках и обожавший пустые места, грустные лесные берега над Суханью, где, сидя на камушке, со слезами молился о плывущих по ней. Есть Яков Блаженный, что приплыл в гробной лубовой колоде по речке Мете к темным жителям той бедной местности. Есть Иоанн Власатый из-под Ростова Великого, волосы имевший столь буйные, что в страх повергались все видевшие его. Есть Иоанн Вологодский, нарицаемый Большой Колпак, ростом малый, лицом морщиноватый, весь крестами увешанный, до кончины не снимавший с себя колпака, чугуну подобного. Есть Василий Ногоходец, вместо одежды носивший и в зимний хлад, и в летний вар лишь цепи железные да платочек в руке. «Ныне, сестра, — сказала Катерина, — все они предстоят Господу, радуются в сонме святых его. Мощи же их нетленные почивают в раках кипарисных и серебряных, в святолепных соборах, рядом с царями и святителями. — А что же, батюшка, Родион не юродствовал? — опять спросила Анна. Екатерина ответила, что он пошел по стопам подражавших не Исаакию, а Сергию Радонежскому, по стопам заждителей монастырей лесных. «Батюшка Родион, — сказала она, — спасался сперва в одной древней и славной пустыне, основанной на тех самых местах, где среди дремучего леса в дупле трехвекового дуба жил некогда великий святой. Там нес он строгое послушание и принял пострижение, удостоился за покаянные свои слезы и бессердечие к плоти лицезрения самой Царицы Небесной, выдержал обет семилетнего затвора и семилетнего молчания, но и этим не удовольствовался, оставил монастырь и пришел. уже много-много лет тому назад в наши леса. Надел лапти лыковые, белый балахон из вретища, эпитрахиль черную со смеконечным крестом на ней, с изображением черепа и костей Адамовых, вкушает лишь воду и снытку невареную. Окошечко своей хижины заградил иконою, спит в гробу под негасимую лампадою, и в полночные часы непрестанно осаждают его звери воющие, толпы мертвецов яростных и дьяволов. 15 лет от роду в ту самую пору, когда надлежит девушке стать невестою, Анна покинула мир. Весна в тот год пришла ранняя и жаркая. Ягода поспела в лесах несметная, травы были по пояс, и сначала петровок уже пошли косить их. Анна с охотой работала, загорела на солнце среди трав и цветов. Румянец темней пылал на ее лице, сдвинутый на лоб платок скрывал теплый взгляд очей. Но вот однажды на покосе большая блестящая змея с изумрудной головой обвелась круг ее босой ноги. Схватив змею своей длинной и узкой рукой, сорвав с себя ее ледяной скользкий жгут, далеко отбросила его Анна и даже лицо не подняла, а испугалась крепко, белее полотна сделалась. Екатерина сказала ей: «Это тебе, сестра, третье указание. Бойся змеи-искусителя, опасная пора идет к тебе. И от испугу ли, от этих ли слов, только с неделю после того не сходил с лица Анны смертный цвет». А под Петров день, нежданно-негаданно, попросилась она пойти в обитель ко Всенощной. И пошла, и ночевала там, а наутро удостоилась стоять в народной толпе у порога отшельника. И великую милость оказал он ей, изо всей толпы ее выглядел и поманил к себе, и вышла она от него, низко склонив голову, пол лица закрыв платком, сдвинув его на огонь своих жарких ланит, и в смятении чувств, не видя земли под собой, избранным сосудом, жертвой Господу, назвал он ее. Зажег две восковые свечечки и одну взял себе, другую дал ей и долго стоял, молясь перед образом, а потом велел ей приложиться к тому образу и благословил быть через малый срок в обители на послушании. «Счастье мое, жертва немудрая», — сказал он ей, — «будь невестой не земной, а небесною. Знаю, знаю, сестра тебя приуготовила. Почтюсь и я, грешный о том». В обители, в иночестве, отрешенной от мира и от своей воли ради духовного своего восприемника, Анна, нареченная при постриге Аглаей, пробыла 33 месяца. На исходе же 33-го приставилась. Как жила она там, как спасалась, о том за давностью времени в полноте никому неведомо. Но все же кое-что в народной памяти осталось. Шли однажды бабы-богомолки из разных и дальних краев в тот лесной край, где родилась Анна. Встретился им у речки, через которую им нужно было переправиться, привычный скиталец по святым местам, видом невзрачный, отрепанный, даже просто сказать чудной. Глаза у него под старым господским котелком были платком завязаны. Они стали его расспрашивать о путях, о дорогах к обители, о самом Родионе и о банне. Он в ответ им сперва о себе поговорил. «Я, мол, сестрицы, и сам знаю, не бог весть что. Однако же побеседовать с вами отчасти могу, ибо возвращаюсь именно из тех местностей, вам сказал, небось, жутко со мной. И я не дивлюсь этому, многим со мной не мед. Пеший или конный ли встретится, видит, идет по лесу странничек, ковыляет себе один-одинешенек с белым платком на глазах, да еще псалмы распевает. Понятно, отрыбь берет. Уж чересчур по грехам моим жадные да быстрые глаза у меня. Зрение столь редкостное и пронзительное, что я даже ночью, как кошка, вижу, будучи и вообще не в меру зряч, в силу того, что не с людьми я иду, а сторонкою. Ну вот и решил я сократить немного свое телесное зрение. Потом он стал рассказывать, сколько, по его расчету, осталось богомолкам еще идти, на какие местности надо путь держать, где иметь ночевки и отдыхи, и какова обитель есть. Сперва, сказал, придет село на Святозере, потом та самая деревня, где родилась Анна. А там увидите вы другое озеро, монастырское, хоть и мелкое, а порядочное, и придется нам по этому озеру в лодке плыть. А как высадитесь, тут уж и самый монастырь рукой подать. Понятно, он на том берегу леса без конца, а сквозь лес глядят, как обыкновенно, стены монастырские, главы церковные, кельи, странноприимницы. Потом долго повествовал о житии Родиона, о детстве и отрочестве Анны. Под конец же рассказала о ее пребывании в обители. «Пребывание ее было, ох, недолгое», — сказал он. «Жалко, говорите, такой красоты и младости. Нам-то, глупым, понятно, жалко. Да, видно, отец Родион хорошо знал, что делает. Он ведь и со всеми таков бывал, и ласков, и кроток, и радостен, и настойчив до беспощадности, с Аглаей же особенно. Был я, бабочки, на месте ее упокоения. Длинная могилка, прекрасная, вся травой заросла зеленая. И не скрою, не скрою. Это там, на могиле, выдумал я завязать себе глаза. Это Аглаин пример надоумил меня. Ведь она, надобно вам знать, за все свое пребывание в обители ни на единый час не подняла очей. Как сдвинула покров на них, так и осталась. И на речь так скупа была, так уклончива, что даже сам отец Родион дивился ей. А ведь, небось, нелегко было ей такой подвиг поднять. С землей-то, с лицом-то человеческим навсегда расстаться. И работу она несла в обители самую тяжкую, а ночи на молитве простаивала. Да зато, говорят, и возлюбил же ее отец Родион, из всех отличил, каждодневно допускал в свою хижинку, вел с ней долгие беседы о будущей славе обители, открывал ей даже свои видения. Понятно, со строгим заповеданием молчания. Ну, вот и сгорела она, как свеча, в самый короткий срок. Опять вздыхаете? Жалкуете? Соглашаюсь, горестно. Но я вам гораздо больше скажу. За великое ее смирение, за неглядение на мир земной, за молчание и непосильное трудничество он совершил неслыханное. На исходе третьего года ее подвига он посхимил ее, а потом, по молитве и святому размышлению, призвал ее к себе в единый страшный час и повелел кончину принять. Да, так прямо и молвил ей: «Счастье мое, приспела твоя пора. Останься во моей памяти столь же прекрасною, как стоишь ты в сей час передо мной. Отойди к Господу». И что же вы думаете? Через сутки она и приставилась, слегла, запылала огнем и кончилась. Он, правда, утешил ее, поведал ей перед кончиной, что по елику лишь мало из тайных ее бесед не сумела она скрыть в первые дни послушания, и слеют у нее лишь одни уста. Он пожаловал серебра на ее похороны, меди для раздачи при ее погребении, колоток свечей на сорокауст по ней, желтую рублевую свечу, как гробу ее, и самый гроб, круглый, дубовый, выдолбленный. и по его благословению положили ее тонкую и росточком отменно долгую в тот гроб с волосами распущенными, в двух рубашках-саванах, в белом подряснике, опоясанном черной покромкою, а поверх его в черной с белыми крестами мантии. На головку надели зеленую, шитую золотом шапочку из бархата, на шапочку — камелавочку, после же того повязали синей шалью с кисточками, а в ручки вложили кожаные четочки. Убрали, словом, куда как хорошо. А все же бабочке есть каверзный бесий слух, что умирать ей не хотелось. Ох, как еще не хотелось-то! Отходя в такой младости и в такой красоте, со всеми, говорят, в слезах она прощалась, всем говорила громко «Простите меня!» Напоследок же закрыла глаза и раздельно молвила: «И тебе, мать и земля, согрешила есмь душой и телом, простишь ли меня?» А слова те страшные, припадая челом ко земле, их читали в покаянной молитве по Древней Руси за вечерней под Троицу, под языческий русальный день.